Мы начинаем ежегодное состязание молодых магов, которое предназначено для развития ваших знаний и опыта. Все как всегда. Речь одна и та же. Эмоции одни и те же. И у меня, и у этого старого мага Земли, который на данный момент был ректором Академии. Ну а что? В его задачу входило постараться привлечь к этим состязаниям какое-то внимание. Что, кстати, было неплохо сделано. Трибуны, как я уже говорил, в этом году снова достраивали. Гостей было слишком много. И Академия обнаглела настолько, что ее сотрудники начали даже продавать билеты на эти состязания. Кому-то их продавали, а кому-то приходилось их раздавать. И тут уж ничего не поделаешь. А все только по той причине, что в первую очередь, видимо, этим разумным приходилось возвращать то, что у них исчезло в прошлом году. А исчезло у них достаточно много денег. И я постарался. Поэтому достаточно спокойно и уверенно готовился к новому состязанию. Как я и предполагал, буквально ночью перед началом состязаний на полигон заявился тот самый эльф, принявшийся старательно засеивать его территорию теми самыми семенами. Однако, учитывая тот факт, что в сложившемся положении именно я играю первую скрипку, а никак не он. Хотя, пусть думает, что хочет. Ведь все эти семена, которые он разложил по полигону, в данном случае играли мне на пользу. Всего лишь по той причине, что я уже заранее был готов к этому. Поэтому следом за ним на этот полигон проник уже я и аккуратно выбрал для себя то самое место, где буду стоять во время начала сражения. Мне нужно было обеспечить полное отсутствие на этом месте тех самых семян. Я знал, что он активирует их именно в одном месте, но просто не знал о том, где буду стоять я. Поэтому и рассеял их по всему полигону достаточно много. Но, указывая место атаки, я имею в виду тот самый сектор полигона, где буду находиться именно я. Ну, какой ему смысл активировать подобные семена там, где будет находиться он? Это четкий намек на то, что в этом деле что-то странное. Однако, если он будет действовать таким образом, то может выдать все происходящее как своеобразный факт его мастерства. Мастерства и силы. Вот только не в данном случае. Ведь в этой ситуации именно я решаю проблему так, как нужно мне. Я был готов к этой ситуации. Очистив нужное мне место от наличия там этих самых семян, я сделал все, чтобы подготовиться. Размышляя над этой ситуацией, я заранее решил, что мне будет куда проще сначала справиться с этим разумным, банально постаравшись уничтожить его на полигоне, а уже потом опозорить его еще и тем фактом, что он решил смухлевать. Двойной удар по престижу эльфов. Сначала я продемонстрирую всем, что эльфы не настолько могущественные, как можно было бы подумать. А потом, банально ткнув носом в тех в тот факт, что эльфы в очередной раз всего лишь пытались обмануть всех обычным мошенничеством, а значит, никакой особой силы у них просто нет. А что? Пусть что хотят, то и говорят. Случившегося факта это не изменит. Например, попытавшись атаковать меня с одного сектора, он в другом секторе семена ставит как своеобразную систему защиты своих интересов. Ведь он не просто так хочет выйти против одного меня на подобное сражение. Этот разумный явно рассчитывает в первую очередь на то, что во время такого сражения сумеет унизить не только меня, но и еще кого-нибудь. Просто ему надо будет время от времени менять положение на полигоне, загоняя противника каждый раз на новое место, где есть те самые семена. И это факт, с которым не поспоришь. Однако, если я справлюсь с ним, сначала отбив эту предсказуемую атаку, после чего нанеся удар в ответ, те самые семена, которые останутся на полигоне, станут типичным признаком его мошенничества, который я и продемонстрирую всем магам-преподавателям. После этого ни о каком авторитете со стороны эльфов и речи не будет. Этот разумный сам его уничтожит, и при возвращении на территорию Великого Леса, скорее всего, его самого не ждет ничего хорошего. И как только было объявлено о начале состязаний, тут же этот самый эльф попытался вылезти с наглым требованием дать ему сразиться со мной, так как ему якобы надоело смотреть на безрезультатные попытки слабых магов. Естественно, что это было разрешено. К Когда я приблизился к полигону, маги-преподаватели принялись проверять имеющиеся у меня артефакты. Конечно, они начали ворчать по поводу того, что у меня появился весьма серьезный артефакт защиты. В ответ я просто пожал плечами и поинтересовался тем, что в правилах таких изменений просто не было. И в данном случае эти разумные сами совершили свой просчет. Им пришлось отступиться. Мой жезл вызвал у них неоднозначную реакцию. Сначала пара молодых магов просто рассмеялись, так как этот жезл духов, как я и говорил, по сути, был очень слабым. И в этой ситуации особой пользы принести в принципе не мог бы. По крайней мере, именно так они и думали. Однако более опытные маги, которые уже со мной сталкивались, с настороженностью отнеслись к этому артефакту. А вот маг-ректор, приблизившись ко мне, спросил только об одном. «Ты хотя бы проконтролируешь его полностью?» Задумчиво пожевав губами, уточнил этот разумный у меня, чем сразу выдал факт того, что достаточно опытный и знающий в этих вопросах. Мне бы не хотелось, чтобы нам гостей пришлось бы в срочном порядке эвакуировать с этой территории. Судя по всему, он сталкивался с чем-то подобным. Поэтому и задал такой вопрос. В ответ я убедил его в том, что контролирую то, что сделал, так как изготавливал его под руководством мастера. Это мое заявление действительно его успокоило. В ответ он просто покачал головой и отправился во свояси. После такого его подчиненные просто не могли ничего сделать. Правила соблюдены. Жезл по своей силе не переходит определенных границ. Хотя по большей части они просто не понимали того, насколько этот жезл действительно может быть опасен. Сам же ректор только сочувственно посмотрел на эльфа и медленно покачал головой. Ну а что? Если этот идиот даже не понимает того, на что напрашивается. Просить магов проверить полигон перед боем я не стал. По той простой причине, что они вообще-то должны были это сделать самостоятельно. Но не сделали. И это говорило об их профессионализме, а вернее, об его отсутствии. Выйдя на полигон, я стал именно в то самое место, которое меня интересовало. И, судя по наглой ухмылке этого заносчивого эльфа, он был уверен в том, что именно сейчас и накажет наглого выскочку, который вынуждал этих разумных торчать среди людей, что эльфам категорически не нравилось. Я уже догадывался, что он собирается сделать. Все произойдет буквально в течение нескольких мгновений. Сначала, сразу после удара гонга, он просто сделает выплеск магической силы природы, направленный именно на тот сектор, где я нахожусь. Маги заметят его, но классифицировать просто не смогут, поэтому у него есть шанс выдать это за какое-то неведомое семейное магическое плетение, которое практикуется у него в роду. Такое тоже было вполне возможно. В семейные тайны не лез никто. Однако мне было важно сейчас сделать так, чтобы этот разумный не вздумал сделать глупость. Если он попытается выплеснуть эту магическую силу по всему полигону, что вполне возможно, то он просто по большей части выдаст тот факт, что не контролирует свою магию. Да и сложно ему будет объяснить то, по какой причине его магическое плетение, которое должно было атаковать меня в одном месте, нанесло удар по всему полигону. Такие плетения к использованию на этом состязании запрещены, так как в данном случае она больше походит на магию тотального удара. В этом случае он сделает две глупости. Сначала нарушит правила, чем опозорит самого себя. К тому же он выдаст еще и то, что сложившаяся ситуация — это отнюдь неконтролируемое им магическое плетение, а какой-то фактор, который был заранее подготовлен. Более того, этот разумный в такой ситуации просто выдаст тот факт, что в Академию эльфы прислали уже подготовленных магов, а отнюдь не студентов. И уже только поэтому ему придется играть в эту игру по другим правилам, которые для этого индивидуума будут тут слишком уж неподходящими. Так что тут ситуация складывается просто идеальная. Встав в нужном мне месте, я приготовился сразу активировать сферу пламени. Эта защита сама по себе очень мощная и сумеет защитить меня от атаки хищных лиан, на которые рассчитывал этот разумный. И я-то думал, что он будет немного умнее. Дело в том, что у эльфов есть и другие магические плетения, которые могли бы пройти эту защиту. Все только по той причине, что в данном случае те же хищные корни — например, атаковали бы меня из-под земли, что явно вынудило бы меня искать другой способ защиты. Ведь атака из-под земли позволила бы им обойти фактически любую защиту. Хотя на этот случай у меня была своеобразная разработка. Например, своеобразная комбинация гранитного купола и сферы пламени. Как факт, гранитный купол выступал в роли основы. Он преобразовывал землю под моими ногами в монолитный камень. Через него пробиться тем же корням было бы просто невозможно. А сфера пламени защищала бы меня сверху поверхности земли. Этакая двойная защита. Но даже сейчас у меня есть возможность удивить врага. Ведь даже с учетом быстроты воздействия на эту территорию с его стороны, моя защита к тому времени уже будет полностью активирована. А противник будет вынужден начать действовать, пытаясь поднять собственную защиту, что для него будет серьезным испытанием. Что именно он задействует, мне не суть важно. Хотя бы по той простой причине, что в данном случае его защита будет рассчитана именно на физические атаки, но никак не на атаки из плана духов, что в данной ситуации сыграет мне на пользу. «Бдам!» Звонкий удар гонга возвестил о начале состязания, и я практически сразу активировал защиту. Эльф же своеобразным брезгливым движением руки банально метнул в мою сторону то самое магическое плетение, которое было всего лишь сгустком силы природы. Я сразу почувствовал вокруг себя активацию большого количества силы природы. И не только. Лично мне никакого вреда она не нанесла бы. Появившиеся на поверхности выжженной земли полигона многочисленные лианы оказались за кругом моего защитного периметра. Я ведь не зря несколько часов разыскивал эти семена и переносил их на новое место. Хотя выглядело все это весьма эффектно. Десятки растений, появившихся на поверхности полигона, заелозили вокруг, словно многочисленные змеи, и кинулись в мою сторону. А сам эльф немного демонстративно постарался создать щит листьев, что на полигоне, где все выжжено, выглядело просто жалко. Хотя не так жалко, как выглядело выражение его лица, когда этот разумный все-таки понял, что его усилия оказались пустышкой. Все эти лианы, достигая сферы пламени, банально сгорали. И это было для него серьезным упущением. Что бы там кто ни говорил, но ситуация сложилась таким образом, что моя защита оказалась ему не по зубам. Ну а что? Этот разумный думал, что он умнее остальных. Ну уж нет, теперь моя очередь. В ответ на его атаку я активировал жезл духов, направив на противника. Эльф попытался снова чему-то там ухмыльнуться, но его улыбку тут же сдуло, как только в воздухе появилась своеобразная тяжесть. Даже мне стало немного не по себе, а ему было не до улыбок. Как я уже сказал, защита этого разумного выглядела весьма жалко, хотя сама атака была эффективна, по крайней мере, казалась таковой. Но его щит листьев не был предназначен для защиты от духов. Я выпустил всего одного, который, разъяренно шипя, бросился на врага, которого ему указали. Пытаясь защитить себя, эльф принялся старательно размахивать руками, словно отгоняя какой-то рой неведомой мошкары. Однако дух не успокаивался. Он напал на него в самом уязвимом для подобной атаки месте — на его ауру. И поэтому данный разумный, переключившийся на защиту от физических атак, банально ничего не мог поделать. Его аура начала расползаться под атаками этой эфемерной сущности, которая не знала жалости. И когда эльф уже рухнул на землю, пытаясь буквально ногтями содрать с себя кожу, по приказу ректора Академии раздался удар гонга, возвестившего об окончании поединка. Я тут же призвал назад в жезл эту сущность, иначе дух явно уничтожил бы эльфа и выпил бы его жизненную силу, как обычный вампир. Судя по тишине на трибунах и испуганному взгляду посла эльфов, они ждали продолжения. А учитывая то, что некоторые одаренные принялись старательно возводить магические защиты вокруг себя, они еще и переживали о том, что я выпустил духа наружу. В ответ я просто покачал головой и тут же заметил то, что ректор Академии тяжело выдохнул. Все-таки этот старый маг действительно был опытным и знающим. Уже только поэтому можно было понять, что для него подобные нюансы имеют определенное значение. «Я поражен», — задумчиво выдохнул этот пожилой маг Земли, приблизившись ко мне, когда я вышел за пределы полигона, а к эльфу метнулись маги-лекари, пытаясь судорожно залечить разодранные до крови участки тела этого разумного. «Честно говоря, я слышал о том, что против хищных лиан-эльфов защиты просто нет. Они атакуют в самых неожиданных местах. А тут... Ты показал всем, что сфера пламени от них достаточно хорошо защищает. Думаю, что эльфы будут изрядно недовольны этим». «Тут вы немножко ошибаетесь, ректор», — равнодушно покачав своим жезлом, на который с некоторой опаской сейчас косились маги-преподаватели, «я решил начать то, что так планировал сделать в последнее время. Я бы на вашем месте больше обратил внимание именно на тот факт, что подобное магическое плетение, как хищные лианы, просто невозможно было бы использовать на территории нашего полигона. Это я вам говорю как маг природы и маг жизни. Здесь этой силы практически нет. А то, что он сделал, это даже не плетение, а просто выплеск природной энергии, не структурированной. Но такой энергии достаточно было для того, чтобы эти лианы начали свою атаку. Хотя, если вы сейчас заставите его повторить подобное, то выяснится, что на том участке, где это все произошло, подобное уже просто невозможно сделать. Даже для него. Ты на что намекаешь? Тут же нахмурился старый маг, внимательно посмотрев в сторону магов-лекарей, которые сейчас уже уносили пострадавшего эльфа прочь с полигона. Ты хочешь сказать, что эльф как-то смухлевал? Но как? А вам разве непонятно? Громко расхохотался я. А потом демонстративно выплеснул рывком небольшое количество магии природы на полигон, где тут же появились десятки магических лиан, принявшихся хлестать по стенам полигона и пытаясь добраться до добычи. Он заранее подготовил место. Он засеял этот полигон, скорее всего, вчера ночью, специальными семенами. Теми самыми семенами, которые эльфы обычно рассеивают на территории, где сами что-нибудь делают. Как факт, даже легкого щелчка магии природы достаточно, чтобы активировать эту гадость. Вы даже не обратили внимания на то, что он не использовал магического плетения. Неужели вам это непонятно? В Академии никогда не пускали на этот полигон магов природы, потому что они там уязвимы. Еще более уязвимы, чем те же маги-артефакторы. А тут маг природы, причем весьма посредственный, берет и использует магические силы такого уровня. О чем вы вообще думаете? Кстати, вот в том уголке, который вроде бы спокойный, я чувствую наличие магических примесей. Я не пытался туда воздействовать, поэтому там ничего не произошло. Будьте внимательнее к этому месту. Можете проверить его. Я уверен в том, что вы там найдете что-нибудь этакое с примесью эльфийской магии. Естественно, что после того, как лианы опали, потеряв всю свою магическую силу, ректор Академии сам пошел на тот участок вместе с двумя магами природы. Их интерес был заметен даже с трибун. И я увидел, как посол эльфов тут же собрался и ушел. Ну, еще бы. Ведь он и сам прекрасно понял то, в чем заключался казус этой ситуации. Огромный по своей силе позор. И ему ничего не оставалось, как правильно отступить. Но объясняться ему все равно придется. Хотя самого этого эльфа теперь в Академии можно и не ждать. Его даже до экзаменов не допустят. А просто выкинут за пределы Академии за мошенничество на состязание и нарушение правил. Мне же теперь надо было готовиться к дальнейшим состязаниям и столкновениям с новыми магами. Хотя после моей выходки с эльфом все те, кто должен был со мной сражаться и кому предстояло со мной встретиться позже, уже начали нервничать, и я их понимал. Но при всем этом мне не нравилось немного повышенное внимание ко мне со стороны короля Ранда, который также уже сидел на почетном месте среди гостей, окруженный своими придворными. Тем более, что в руке он держал какой-то странный свиток, перевязанный цепочкой и лентой. Новый титул? Кому? Такие вещи случайно не делаются. Вряд ли там нет имени. Значит, он готовит свой сюрприз. Придется пару раз ненавязчиво продемонстрировать то самое кольцо, которое он мне подарил в прошлый раз. Если он не поймет, то я озвучу свои мысли. А если поймет, то не станет ко мне даже приближаться. чего я как раз-таки и добиваюсь.